Глава 4, в которой я выясняю истинную причину недоброжелательности Мефамио, после чего еще раз прикасаюсь к цветам. В отличие от Мефамио, Уталак собой владел гораздо хуже. Во всяком случае, когда дело касалось меня. На данный момент хозяин сиреневого замка стоял у окна и смотрел в него, явно думая о чем-то своем. И само собой разумеется, в данный момент он ни за кем не следил, ибо не видел в том никакой нужды. И когда увидел, в каком состоянии меня втолкнули к нему в кабинет, то в помещении сразу потемнело на несколько тонов. Даже в голову бестолковому Алкиду наконец начала доходить мысль, что тут что-то не так. «Докладывай», — прорычал Уталак, при этом я был уверен, он не дохнул огнем только потому, что боялся задеть меня. «Вот, хозяин!» — Алкид кивком показал на меня, явно недоумевая, почему Уталак так сердится. «Шпион, значит, летал, вынюхивал, на крыльях летал, видать, кто-то научил пользоваться. Ну, я его, значит, скрутил и вам лично на допрос доставил». «Ах, на допрос!» — с бешеным весельем спросил Уталак, подходя ко мне и вынимая кляп. «Что ж, давай его вместе допросим. Как тебя зовут, шпион?» «Меня зовут Дитрих. Принц Дитрих Отросский», — кашля ответил я, поддерживая игру Уталака. «И что же ты, принц Дитрих Отросский, делаешь на нашем острове?» — участливо спросил Уталак. «Я здесь нахожусь в гостях, так как вы меня сами вчера сюда доставили». В комнате раздался писк, происхождение которого не оставляло никаких сомнений, хотя и с трудом верилось в то, чтобы Алкид мог издать подобный звук. «В самом деле?» — Уталак сокрушенно покачал головой. «Какой же я стал старый и бестолковый! На собственной спине привез на остров коварного шпиона!» «Но, может быть, принц...» В этот момент он щелкнул пальцами, и путы спали с меня сами собой. «Ты все-таки исправишься и не будешь за нами шпионить. Мы и так расскажем тебе все, что ты захочешь узнать». Судя по виду несчастного Алкида, он был готов продать душу кому угодно, лишь бы прямо сейчас провалиться под землю. «Нет», — выдохнул я, увлекаясь своей ролью. «Мне здесь плохо. Шагу ступить не дают, как сразу начинают хватать, скручивать, связывать, обвинять во всех смертных грехах. Хочу обратно к...» И в этот самый момент мою душу резанула, как ни странно, лазурь. Лазурь, столь нелюбимый мной цвет, отрезвила меня, заставив удержать рвущиеся с языка губительные слова. Но то, что сработало бы с человеком, не сработает с драконом, тем более таким старым и опытным, как Уталак. Его глаза вновь налились злостью. «Вон отсюда!» Пополам с пламенем прорычал он Алкиду. «И притащи сюда Мефамио, я прекрасно знаю, что это его проделки!» Алкида как ветром сдуло, он даже умудрился совершенно бесшумно открыть двери, закрыть их, и все это меньше, чем за секунду. «Я, наверное, тоже пойду», — неловко сказал я, разворачиваясь. «Не так быстро, Дитрих!» Властный голос остановил меня одним своим звучанием, я замер не в силах пошевелиться. Уталак же медленно приближался сзади. «Так, спокойно. Что делать? Сгладить? Как? Свести в шутку? Да уж, хороша шутка. Ты просто мастер дипломатии, Дитрих. Сначала прилетел в замок к лазурным драконам, называешь их нецивилизованными зверями. Потом прилетаешь к сиреневым и чуть не говоришь Уталаку, что хочешь обратно к Мизраэлу. С тебя комедию про дипломата-неудачника можно писать». В этот момент мне на плечо легла рука Уталака. И я с ужасом вспомнил, что все мои метания сиреневому хозяину видны как на ладони. Вздохнув, я со стыдом и страхом принялся ждать приговора. «Я не собираюсь ругать тебя, принц, да и не за что. Я принял тебя в свой клан как равноправного члена», — утешающе сказал он. «И я знал, что на таких условиях твой янтарь неоднократно будет проявлять себя самыми разными способами. И все же это то, за что мы тебя все рано или поздно полюбим. Ты не виноват в том, что этим цветом в тебе горит вторая доминанта». «Но это вышло из-под контроля», — ответил я. «Мне так многому еще надо учиться. Даже из той малости, что я узнал о цветах, мне уже понятно. Эта сила требует умения с ней обращаться. А у меня ее почти нет». «Не переживай, принц, всему свое время. Ты еще научишься, мы все об этом позаботимся. Сейчас же на тебя злиться так же глупо, как злиться на младенца, который неловкой рукой не удержал чашку и разбил ее». Я покраснел. самом деле неприятно было осознавать, что ты на самом деле всего лишь ничего не умеющее дитя. Не просто неприятно. Стыдно. «Не переживай, Дитрих, это естественно», — рассмеялся Утолак. «Наоборот, сейчас, когда я смотрю на тебя такого юного, но уже готового взять в руки цвет и начать рисовать свою судьбу, меня охватывает великое воодушевление от того, что я буду тебя учить. И поверь мне, когда ты увидишь первые результаты, то и сам испытаешь воодушевление не меньшее. На самом деле я задержал тебя по другой причине. Скажи мне», — спросил он, мягко разворачивая меня к себе, — «тебя ведь сейчас остановила лазурь, не так ли?» «Да», — выдохнул я. «Ошибки быть не может, я ее точно узнал». «Но как это возможно?» — искренне удивился тот. «Она никогда не помогает сиреневым драконам. Даже моему среднему сыну до сих пор сложно находить общий язык с этим цветом». «Может быть, как вы сами упомянули, это остатки?» Я поморщился, вынужденно назвать неприятное Утолаку слово «мизраиловского влияния». «Не исключено», — кивнул Талак. «Очень даже вероятно, и все же мне хотелось бы узнать об этом больше. Я не сильно обременю тебя, принц, если попрошу сходить со мной кое-куда». «В зал камней?» — прорицательно спросил я. «У нас это не камни», — с улыбкой ответил Утолак. «А что же? Узнаешь, принц, узнаешь». Когда мы спустились на два этажа, то встретили Мефамио, как раз поднимающегося наверх. Я так понимаю, шпион был раскрыт, наказан и, раскаявшись в содеянном, получил второй шанс, насмешливо спросил он. «Это не смешно, Мефамио», — рыкнул в ответ Утолак. «Мало того, что ты в очередной раз выставил посмешищем этого бедолагу, которому тут и так не сладко живется, так ты еще и Дитриха в это втянул. Не для того я приложил столько усилий». «Извини, папа, но я по-прежнему считаю, что ты слишком мягко стелишь Дитриху», — дерзко ответил Мефамио. «Да, спорить не буду, у принца есть потенциал, со временем из него может выйти толк. И, может быть, даже я когда-нибудь признаю его равным себе, но сейчас он ведет себя совершенно безответственно. Я думаю, ты, принц, не станешь отрицать того, что в произошедшем есть и твоя вина. Если бы ты продолжал тренироваться в пределах отведенного для этого места, ничего бы не случилось». «Тебе не кажется, сын, что ты немного забываешься? Дитрих не твои бестолковые подчиненные, в которые каждую мысль надо вбивать молотом. Он человек, и в этом его главная слабость», — перебил отца Мефамио. «Принцу могло показаться, что он оказался в совершенно безопасном для него месте. Так вот, это не так. Ты не хуже меня знаешь, что на этом острове есть места, которые опасны для него. Ты можешь быть несогласным со мной и даже выпороть меня». Он гордо отвернулся. «Но я все равно считаю, что поступил правильно. Принцу не следует терять бдительность именно потому, что он человек. Особенно потому, что он человек». «Хватит!» — властно сказал Утолак, безо всяких усилий прерывая гневный поток Мефамио. «Отложим этот разговор на потом. Сейчас отыщи маму с Лиалой. И втроем идите на второй этаж в зал витражей». «В самом деле?» — Мефамио раскрыл глаза. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, я в свою очередь выступил вперед». «Мефамио, я считаю, что раз вы так радушно приняли меня, то имеете право знать, что я такое. И да, отчасти вы были правы с утренним происшествием. Мои вам извинения за беспокойство». И сразу после этих слов пошел вниз по лестнице. Мне не надо было оглядываться, чтобы узнать, что старший сын Утолака сейчас удивленно смотрит на меня. Я же понимал, что мне пора наконец научиться брать ответственность за все, что со мной происходит. Мефамио прав, хоть и по-своему, но прав. Нельзя расслабляться, нельзя витать в облаках, надо по-прежнему собирать всякую информацию и учиться, учиться, учиться. Нельзя сбрасывать со счетов лазурных драконов, тот факт, что я оказался в этом месте, еще ничего не решает. Отреагировав на произошедшее с точки зрения эмоций, я совсем забыл посмотреть на ситуацию со стороны. Если сиреневые стражники ловили шпиона, значит, они, как минимум, его ждали. Со всеми вытекающими из этого последствиями. За всеми этими размышлениями меня догнал Уталак. «Вновь ты удивил меня, принц», — уважительно сказал он мне. «Признаюсь, когда мне удалось наконец доставить тебя сюда, я поддался эмоциям и проявил беспечность. И потому прошу, если тебе вздумается в будущем пойти погулять за пределы замка, бери кого-нибудь с собой, хотя бы первое время. Потому как здесь и в самом деле есть места, где тебе может угрожать опасность». «Если бы я залез в такое место», — хмыкнув, продолжил я, «то виноватым, как начальник стражи, был бы Мефамио. Что ж, он просто выполняет свою работу. Тут не на что обижаться. Скажите, а что вы имели в виду, когда говорили, что Мефамио снова выставил на посмешище этого бедолагу Алкида? Он что, не любит его?» «Стражи служат знатные драконы и драконы среднего класса», — начал издалека Уталак. «Это крайне важно, так как им приходится нести длительные вахты в драконьих обликах. Алкид же из простонародья. Но он очень, очень желал служить на Сиреневом острове. Я был в тот день, когда он проходил отбор среди рекрутов стражу, среди которых был и Алкид. Он впечатлил меня своими навыками и упорством. Я уже был готов одобрить его кандидатуру, когда мне сообщили, что он из простонародья. Я хотел ему отказать, но он так на меня тогда посмотрел. Казалось, если я ему откажу, то выбью почву у него из-под ног и сломаю его этим. Признаю, я проявил слабость, но когда я понял, что последует за этими словами, он покачал головой. С чужой мечтой, тайно взращиваемой, бережно хранимой, вопреки всем насмешкам, уговорам и издевательствам, выжившей, я так поступить не могу. Надо отдать ему должное, ни единого раза он не дрогнул, столкнувшись с трудностями, с которыми, как дракон из простонародья, он обречен был столкнуться. Он тренировался с огромным усердием очень долгое время, и, казалось бы, чудо. Он преодолел трудности и встал на один уровень с драконами из среднего класса по уровню владения своей второй ипостасью. Но, увы, природа не терпит такого нарушения равновесия, и в результате... «У него притупился интеллект?» — тихо спросил я. «Верно. Именно по этой причине я позволил ему столь дешево отделаться. Какой смысл бить собаку за то, что ей сказали «фас»? Я накинулась, куда было велено». «Не слишком ли грубо?» – недоуменно спросил я. «Он все равно тоже личность, которая имеет свои тайны, свои цели в жизни. Как можно?» «В том-то и дело, принц, что он начинает их терять», – удрученно сказал Уталак щелчком пальцев, открывая передо мной массивную железную дверь. «Прочий молодняк среди стражников начинает обзаводиться парами, сбегают на свидание в Стигиан, а старики покрывают их перед Мефамио. Но только не он. У него, кажется, иных желаний, кроме как служить нам, и не осталось. Но довольно о нем», — прервал он себя, открывая передо мной очередную дверь. «Это все мои заботы. У нас есть другие, более насущные дела». Моему взору открылась небольшая комнатка, в которой, как и в свое время, похожей на нее, стояло 7 тумб с чашами. И над ними клубились цветные пары. Да нельзя знакомые. «Вы что, шутите?» — ахнул я, подходя к сосудам и с благоговением в них заглядывая. «Это же... Неужели ты в самом деле?» «Да, принц, это первородный цвет», — довольно улыбнувшись, сказал Уталак. «Лазурные драконы для этих целей играются с камнями. Золотые тоже, но с куда более драгоценными. Бриллиант для серебра у них самый дешевый камень, если переводить в денежный эквивалент. Для янтаря они используют очень редкий желтый сапфир. Для пурпура они где-то выкопали совсем уже редкий красный изумруд. Ну а пурпурные этот обряд проводят с особыми картинами. На это все игрушки, принц. Сирень за всю мою жизнь раскрыла мне множество тайн, удивляя даже тогда, когда, казалось бы, удивляться дальше уже некуда. И вот один из ее подарков — возможность прикоснуться к цвету напрямую». «Вы хоть понимаете, — хмыкнул я, — как бы дико это выглядело, прилети я к вам с самого начала. С трудом представляю себе, как я злой, издерганный, напуганный, уставший от долгой дороги, стою здесь и с ужасом понимаю, что мне придется опустить туда руку». «Принц, не забывай, сколько мне лет», — тихо рассмеялся Уталак. Уж я нашел бы способ убедить тебя в том, что это безопасно. Приступай же. Ну, они гораздо болтать, пробурчал Мефамио, глядя на Уталака и Дитриха в цветное стекло. Вместе с Лиалой и Ланюре они находились в комнате, где будет виден результат проверки цветов, и готовились его зафиксировать. «Такова его природа», — пропела в ответ Лиала. «Янтарь и сирень заставляют его плести нить разговора. Он всегда одержим желанием удержать собеседника возле себя и при этом скрыть от него самое главное». «Так, потише». Ланюре не в пример обычному своему поведению сосредоточенно смотрела на вошедших в покой цвета. Наконец Дитрих подошел к одной из чаш и зачерпнул красную массу. На стекле перед ними возникла цифра 12. «Так много?» – удивленно спросила Ланюре. «Странно, Лиала, ты же говорила, что у Дитриха это был самый слабый цвет». «И это было так», – кивнула девушка, продемонстрировав нежные каштановые волосы, убранные в изящный пучок. «На тот момент, когда мы с ним беседовали в Лазурном замке. Но с тех пор изменилось многое. Изменился и принц, мама. Дракона бы выбила из колеи произошедшее, а уж мягкая и уязвимая человеческая душа и подавно не осталась бы прежней». В этот момент принц подошел к чаше с фиолетовым содержимым и опустил руку туда. 18, хмыкнула Ланюре. «Для доминанты что-то слабовато. Лазурные, их влияние как пить дать. Но ничего, теперь он в хорошем для него месте». И его душа очень скоро придет к равновесию, которое изначально было заложено в нее природой. Если только ты, Мефамио, не будешь дальше над ним издеваться. «Что я сказал отцу, повторю и тебе, мама», — сдержанно ответил старший сын. «Не настолько здесь принцу безопасно, как тебе кажется. Уж поверь мне. Когда я был в Лазурном замке, то прекрасно видел, как над принцем тряслись и Мизраэл, и Кертулик. Да Дитрих сам не подозревал, насколько он был защищен. И теперь Мизраэл так просто не отступится. Я даже представить не могу, что он может выкинуть». «Братец, об этом успеем поговорить после», — сказала Лиала. «Лучше посмотри, что принц сейчас взял в руки. Уверяю тебя, это заслуживает внимания». «Странно», — удивленно сказал я, созерцая в своей руке желтую массу. «Неужели янтарь во мне так ослабел? Почти не чувствую его. Да и какой-то он спокойный стал». «Ничего удивительного, принц», — с усмешкой сказал Уталак. «Ведь ты сейчас зачерпнул золото». Я удивленно посмотрел обратно на свою руку, отказываясь верить, что умудрился так опростоволоситься. И ведь в самом деле прошлые цвета вели себя именно так, как и положено чертам характера, которые они отражают. Пурпур был очень похож на кровь, которая медленно и неохотно вытекала из моей руки. Сирень походила на чистую воду, только фиолетовую, ускользнувшую из моей руки так быстро, что я даже понять ничего не успел. Янтарь же, несущий в себе радость жизни и созидательного творения, должен был бурлить. А золото, как и положено ему, было теплое, податливое, самую капельку пульсировавшее. И только потом до меня дошло. Мне не было больно от его касания. И это меня изрядно удивило. Как же так? Сочетание янтаря и сирени не любит золото, я это точно знаю. Заинтригованный я подошел к чаше с лазурью. Ярко-синяя жидкость закручивалась по спирали. Казалось, само время рядом с этой чашей начинало течь быстрее. Я окунул руку в сосуд, извлекая из нее небольшое количество субстанции. И пульс времени, очищающий разум свежесть, далекое эхо печали — и все. Больше ничего, никакой боли. «Золото 11 и лазурь 11!» — ахнула Ланюре. «Да этого просто быть не может! С его доминантами такая концентрация враждебных цветов недопустима!» «Все в порядке, мама», — пропела Лиала, закрыв глаза, положив руку на витраж и к чему-то прислушиваясь. «Ты же видела, сколько в нем сирени. Меньше 20. Все просто из-за пережитых потрясений. Сирень на какое-то время перестала быть его доминантой». «Ляла, доченька», — терпеливо сказала Ланюре. «Это называется не в порядке, это называется катастрофа. Этот изумрудный болван до такой степени его изувечил. Да о чем он вообще думал?» «Спокойно, мама». Мефами утешающе взял мать за руку. «Посмотрим на остальные цвета, и потом подробно все это обсудим с отцом». Я зачерпнул изумруд. Этот цвет оказался очень тягучим и вязким. Ну что ж, если вспомнить, какие он несет в себе отсроченные отрицательные черты, то оно и неудивительно. Серебро было очень холодным. Но в этом холоде удивительным образом мелькали искорки, которые приятно покалывали кожу. «На мага реагирует», — хмыкнул Талак. «По лицу твоему вижу, что тебе нравится серебро. Да и неудивительно, ведь это твой третий управляющий цвет. Иначе и быть не могло. Давай уже заканчивать. Янтарь тебя заждался». Я подошел к последней чаше, где действительно бурлила и кипела темно-желтая масса. Без страха опустив руку в чашу, я извлек из нее пригоршню цвета, который даже в моей руке не переставал бурлить и пузыриться. Но мне это даже нравилось. Мою голову стала наполнять эйфория. «Достаточно», — с усмешкой сказал Уталак, беря меня за руку и приводя в чувство. «Сирень была рада тебе в нашем доме и отреагировала сдержанно, а вот янтарь шалит». «Да и что поделать», — печально добавил старый дракон. «Тоскует он по ушедшим драконам, что почитали его. Тоскует». Все еще находясь в полутрансе, я с Уталаком покинул покои. «А теперь иди пока к себе, принц», — сказал Уталак. «Через полчаса обед, ждем тебя там, а я пока улажу кое-какие дела». «Обсудите со своей семьей то, что увидели», — понимающе спросил я. «Что-то в этом роде», — не стал скрытничать Уталак. «Но не переживай. Что бы мы ни увидели, мы, конечно, от тебя не отречемся. Ты уже принят в нашу семью, но сделать это было необходимо. Есть много важных тонкостей. Ну да, обо всем этом потом. Сейчас же иди». «А я не заблужусь?» — неуверенно спросил я. «Шли мы сюда долго, замок большой все-таки». «Именно этот большой замок и не даст тебе заблудиться», — с улыбкой сказал Уталак. «Просто позволь ему вести себя, и ты сам придешь туда, куда нужно. А теперь ступай. Увидимся за обедом». «Что?» — рыкнул Уталак, поднявшись в комнату, где сидели его супруга и старшие сын и дочь. «Вы точно уверены?» «Папа, мы втроем сидели в шесть глаз смотрели», — раздраженно ответил Мефамио. «И если увидели одно и то же, значит, увидели мы все правильно. Сирень 18, янтарь 16, серебро 15, по 12 пурпур и изумруд и по 11 золото и лазурь». «Это очень и очень шаткая ситуация», — покачал головой Уталак. «Мизраэл и правда хотел его переломать. Проклятый! Убил бы его за это голыми руками», — прорычал он. «Папа, прости, ну что в этом такого?» — недоуменно спросил Мефамио. «Да, доминанты у принца стали слабее, но зато остальные цвета в нем явно выросли. Ему не было больно или страшно, когда он коснулся лазури и золота, своих враждебных цветов. Так что в этом плохого? Это ли не то, ради чего любой дракон должен изойти завистью?» «Есть плохое, сынок», — ответила Ланире. «Доминанты — это якоря, удерживающие нашу жизнь на земле, дающие цель и силы жить дальше. И для драконов это особенно важно, потому как жизнь наша сильнее и взамен требует куда большей душевной устойчивости. Поэтому доминанты начинаются от значения в 19, а у Дитриха сейчас происходит самый настоящий эмоциональный перелом. Из-за того, что остальные цвета сейчас так в нем выросли, янтарь перестал быть его доминантой, да и сирень держится на грани из последних сил. Как бы сейчас ни казался принц сильным и уверенным в себе, это все напускное. На самом деле он в жизни еще не был так уязвим. Этот мнимый баланс хрупок и ненадежен, сейчас его может убить любое потрясение. Требуется действовать очень осторожно»,